27. На следующее утро две когорты в полном вооружении заняли храм Венеры Родительницы. Примечание 19. Храм Венеры Родительницы, в котором на этот раз был собран Сенат, находился на форуме Юлия Цезаря к северо-востоку от Римского форума. Конец примечания. У входа в Сенат толпились люди, не прятавшие мечей под тогами, а по площадям и возле базилик, смотри примечание 20, располагались воинские отряды. Примечание 20. Базилики – здесь торговые ряды. Конец примечания. Сенаторы проходили в курию под устремленными на них взглядами и среди угроз и выслушали речь Принцепса, оглашенную его квестером. Не называя имен, он порицал сенаторов за уклонение от возложенных на них государством обязанностей, тем более что, следуя их примеру, становятся нерадивыми и римские всадники, и нечего удивляться, что они не прибывают из отдаленных провинций, если многие, достигшие в свое время консульства и жреческих должностей, поглощены заботами о благоустройстве своих садов, и обвинители ухватились за это как за оружие.